Глава 22. Болтаешь, выбываешь. Улицу заполнили студенты, сбившиеся в тревожные группы. Они стояли в ожидании полиции, переминаясь ноги на ногу, не зная, куда себя деть от охватившего их шока. Воздух был пропитан страхом и неопределенностью. Лайза вместе с Анжелой вышла из здания обсерватории. Хотя Лайза никогда не была настолько близка с Пасификой, как Линда, ее все равно накрыло чувство подавленности. Даже ее привычная стервозность отошла на второй план. Линду выносили из здания практически на руках. Она была в истерике, билась в рыданиях, и тушь, размазанная по щекам, напоминала черные дорожки боли. Ее вели под руки Инди и Джинни, поддерживая и пытаясь успокоить. Джордж шел чуть позади. Его лицо казалось каменным, но его глаза были полны беспомощности. Лайза на мгновение остановилась и посмотрела на друзей. Все, что она видела, причиняло ей боль. Не физическую, но ту, которая разрывает изнутри. «Иди к ним», — мягко сказала Анжела, коснувшись плеча Лайзы. «Сейчас вы нужны друг другу». «Спасибо», — тихо ответила Лайза, кивнув и побежала вперед к своим друзьям. Она остановилась около Линды, чье лицо было залито слезами. Лайза никогда не видела ее в таком состоянии. Лайза ощутила, как в ее собственном сердце что-то треснуло. Она наклонилась, осторожно обняв Линду, пытаясь утешить ее хотя бы своим присутствием. «Ох, Линда!» — прошептала она, притягивая ее ближе, чувствуя, как тело Линды содрогается в рыданиях. Инди, стоявшая рядом, смотрела на друзей, и в ее голове мелькнула догадка. Она вдруг резко подняла голову, словно что-то осознав. «Я поняла, о какой ситуации говорил аноним». Ее голос звучал хрипло от ужаса. «Он имел в виду это! Все это!» Джордж, стоящий чуть подаль, скрестил руки на груди и нахмурился. «И как же теперь предстоит выпутываться?» — спросил он с тихой горечью. Инди встретилась с его взглядом, ее лицо побледнело еще больше. «Я буду виновной», — прошептала она, едва сдерживая слезы. «Я это гарантирую. Тебе срочно нужно связаться с адвокатом». «Тихо, но решительно», — сказала Джинни с тревогой, смотря на Инди. «Придется рассказать ему все». Инди обессиленно опустила голову, словно этот груз был слишком тяжелым для нее. «Вот в чем сложность». Все замолчали. Линда вдруг опустилась на колени прямо на влажную траву и разразилась новым потоком слез. Ее колени были в синяках и ссадинах, из ран сочилась кровь, смешиваясь с грязью. Ее несли по мраморному полу, пока она сопротивлялась в истерике. «Линда, пожалуйста», — начала была Лайза, опускаясь рядом с ней, но слова не шли. Все казалось таким бессмысленным. Мэдисон вышла из обсерватории, ее лицо было бледным, глаза расширены от ужаса. Она быстро подошла к компании. «Это кошмар», — выдохнула она, пытаясь переварить произошедшее. «Кто мог такое сделать с Пасификой?» Друзья переглянулись между собой, каждый пытался понять, как ответить, но ни у кого не было сил сказать что-то правдоподобное. Они знали, нельзя сейчас посвящать Мэдисон в их тайны. Не сейчас. Они еще сами не разобрались до конца. «С этим разберется полиция», — сказала Лайза, смотря на Мэдисон. Ее голос был твердым, почти холодным. «Не мы». Мэдисон молча кивнула и села рядом с Линдой, обнимая ее за плечи. Линда подняла глаза на своих друзей. Ее лицо было заплаканным, но в ее глазах теперь читалось нечто большее, чем просто страх. Это был ужас перед тем, что может произойти дальше. «Следующее», — прошептала она, как будто на нее снизошло откровение. «Мэдисон, принеси мне воды, пожалуйста». Мэдисон снова кивнула и, не раздумывая, поспешила обратно в здание. Линда продолжала тихо говорить, будто заговорила с призраками. «Следующая актриса. Много болтала. Вы поняли? Хлоя!» Она резко вскинула голову. Ее глаза были полны паники. «Мы получили всю информацию от Хлои. Пасифику убили из-за того, что она рассказала нам все то, что узнала у Хлои». Внезапное сознание разлетелось между друзьями, как молния. Каждый из них почувствовал ледяной укол страха. «Нам нужно найти Хлою!» — резко произнесла Джинни. Ее взгляд был напряженным. Не тратя времени на обсуждение, все кивнули и рванули в сторону общежития. Время бежало быстрее, чем их сердца могли выдержать. Ребята торопились по дорожке, проложенной вдоль высоких деревьев и ухоженных газонов. Линда все еще двигалась с трудом. Ее ноги подкашивались, но она пыталась не показывать слабость, крепко держась за руки Инди и Джинни. Инди нервно оглядывалась по сторонам, сжимая зубы от напряжения, а Джинни, хотя и старалась выглядеть хладнокровно, явно была на взводе. «Господи, такое ощущение!» «Будто все вокруг просто замерло», — тихо пробормотала Инди. Лайза хмуро кивнула в ответ, оглядываясь через плечо. Казалось, что даже здания вокруг, эти величественные постройки с колоннами и арками, обычно выглядевшие торжественно, стали тусклыми. «Быстрее!» — проговорила Лайза, и они ускорили шаг, стремясь добраться до комнаты Хлои. Инди наклонилась к Линде, прошептав тихо. «Ты как? Держишься?» Линда кивнула, хотя ее глаза все еще были красными и распухшими от слез. Ребята добрались до общежития, словно пробираясь через туман страха, который окутывал их сердца. Когда они подошли к входу, их встречали массивные деревянные двери. Лайза, взяв инициативу в свои руки, первой вошла внутрь, стремительно направившись в коридор. За ней, не отставая, последовали остальные. Внутри общежития было холодным и безмолвным. Потрепанный ковер на полу, тусклый свет ламп. Все казалось каким-то чуждым, как будто это место внезапно утратило тепло и уют. Линда с трудом заставляла себя идти вперед. Ее ноги все еще дрожали от пережитого ужаса, но она не могла остановиться. Они все понимали, что медлить нельзя. Поднявшись по лестнице на нужный этаж, они остановились у двери комнаты Хлои и Грейс. Лайза решительно постучала, но внутри было тихо. Вскоре дверь медленно приоткрылась, и на пороге показалась Грейс. Ее глаза были покрасневшими, а лицо выглядело изможденным и бледным. «Грейс, ты в порядке?» — спросила Линда, пытаясь сдержать дрожь в голосе. Грейс молча кивнула, но по ее виду было понятно, что она узнала о смерти Пасифики. Она не ответила, просто отступила в сторону, приглашая их войти. Когда они переступили порог, атмосфера внутри комнаты показалась еще более напряженной. Мебель была разбросана, как будто кто-то в спешке что-то искал или пытался собрать вещи. На столе лежали открытые учебники, несколько чашек с недопитым кофе и разбросанные листы бумаги. «Где Хлоя?» — первым делом спросила Инди, чувствуя, как тревога усиливается. Грейс села на край кровати, закрыв лицо руками. «Она уехала», — тихо произнесла Грейс едва слышно. «Уехала? Куда?» — нахмурилась Лайза. Грейс подняла на них полное отчаяние глаза. «Она оставила мне записку». Грейс дрожащими руками достала из кармана смятую бумажку и передала ее Линде. «Я не знаю, что произошло, но она явно была напугана». Линда быстро развернула записку. Чернильные буквы были размазаны, как будто писали их в спешке или с дрожью в руках. На клочке бумаги было написано: «Грейс, прости, я должна уйти. Мне больше нельзя оставаться здесь. Не спрашивай ничего. Это слишком опасно. Постарайся не искать меня. Я не хочу втягивать тебя в это. Я справлюсь сама. Хлоя». Линда медленно подняла глаза на Грейс, которая сидела, прижав руки к груди, как будто пытаясь удержать свое разбитое сердце. «Ты думаешь, ее тоже преследовали?» Тихо спросила Джинни, подойдя ближе к Линде и прочитала записку. «Похоже на то», — вздохнула Линда, чувствуя, как в груди нарастает тревога. «Она уехала, чтобы защитить себя». «Но это не решает ничего», — нахмурился Джордж, скрестив руки на груди. «Она просто оставила нас в еще большей опасности. Мы так и не знаем лица Кэтрин». «Возможно», — задумчиво произнесла Лайза, слегка прикусив губу. «Но если ее тоже преследовали, то значит, она была в таком же положении, как и Пасифика. И, возможно, ей тоже грозила опасность». Все замолчали. Страх и неопределенность окутали их, пока они осознавали, что одна из их подруг, возможно, только что сбежала, пытаясь избежать чего-то неизбежного. «Что теперь?» — дрожащим голосом спросила Джинни, обхватив руками свои плечи. Инди бросила взгляд на Джорджа, а потом снова на записку. Стало ясно, что впереди их ждет еще больше загадок и опасностей.